Глава 29. Утром Ребекка вновь ощутила ставшую уже привычной тошноту и приближение головной боли. Запив две таблетки ибупрофена, принесенные миссис Тревотон чаем, она спустилась в гримерную. «Вы снова какая-то бледная, Бэкс», — заметил Джеймс по дороге в гостиную, где планировалось снимать следующую сцену. «Все нормально. Просто голова не отпускает. Надо все-таки попросить Стива вызвать врача. С вами явно что-то не так». «Не вздумайте никому говорить», — взмолилась Ребекка. «Не хочу, чтобы меня считали американской ипохондричкой». «Вот уж о вас никто такого не подумает. Если не станет лучше, попрошу вызвать врача. Кстати, когда мой дружбан Джек возвращается из Лондона?» «Точно не знаю». «Слышала, вы неплохо повеселились», — саркастично заметила Ребекка. «Да уж, ваш жених молодец. Кстати, беру обратно свои слова по поводу отношения Голливуда к спиртному. По сравнению с Джеком я жалкий любитель», — ухмыльнулся он. После ланча Ребекка не знала, чем заняться до вечера, когда устраивался торжественный ужин на террасе в честь дня рождения Роберта Хоупа. Она спустилась вниз и, повинуясь безотчетному импульсу, направилась в библиотеку. Остановившись у камина, девушка стала рассматривать портрет Вайолет. «Да, поразительное сходство», — раздался голос у нее за спиной. Резко повернувшись, она увидела за кожаным креслом с высокой спинкой улыбающегося Ари Малика. «Вы меня напугали. Я вас не заметила. Извините. А вы, случайно, не родственница Вайолет Асбери?» «Как я уже сказала Энтони, когда он впервые показал мне этот портрет, моя родня из Чикаго». «Как бы то ни было, бедняге Энтони, наверное, кажется, что его преследуют призраки прошлого», — вздохнул Ари. «Да, я говорила с ним прошлым вечером. Он не знает, что и думать. По-моему, он боготворит память Вайолет и своей матери Дейзи. А вы к нему приехали?» «Вообще-то да, хотя сегодня мы еще не виделись. Он ни с того ни с сего позвонил мне вчера вечером и предложил пожить здесь до отъезда в Индию. Миссис Тревотон показывала мне комнату со страшно недовольным видом. Нашли то, зачем приехали?» «Я видел достаточно, чтобы убедиться. Моя прабабушка действительно здесь жила, и ее история правдива. Я приехал не для того, чтобы портить кому-то жизнь, и прекрасно понимаю, что Энтони чрезвычайно чувствителен и не хочет ворошить прошлое. Наверное, он подозревает, что я преследую какие-то корыстные цели». «А это так?» «Нет», — покачал головой Ари. «Я просто хотел убедиться, что Анахита была в Асбери, и ее сын действительно умер в детстве, как написано в свидетельстве о смерти». «Думаете, Энтони что-то скрывает?» «Порой мне кажется, что да. А с другой стороны, когда мы ужинали, он сказал, что не в силах читать дальше, и я ему поверил. Произошла страшная трагедия. Возможно, Энтони прав. Смерть Вайолет и Дональда привела к падению Асбери». «Как я поняла, в истоках трагедии лежали отношения Анахиты и Дональда?» «Да», — кивнул Ларри. «Не хочу совать нос в чужие дела, но означает ли это, что прошлое каким-то образом связывает вас с Энтони?» «Все слишком запутано». «Первое, что приходит на ум, возможно, вы имеете законное право на наследство», продолжала Ребекка. «Об этом я не думал». На лице Ари отразилось неподдельное удивление. «А вот Энтони, вероятно, думает. Надо его успокоить. А вы же видите, Астбери для него все». «А вы правы, но мне трудно с ним разговаривать», признался Ари. «Это для него слишком больной вопрос. Так бывает. Я не хочу на него давить. Есть другие направления расследования, с которыми я могу справиться сам. Ладно, хватит обо мне и о загадках прошлого. Расскажите лучше, как у вас дела, как проходят съемки?» «Спасибо. Я неплохо. Съемки тоже. Только голова постоянно болит». «Странно. А раньше такое бывало?» — озабоченно спросил Ари. «Нет, никогда. Однако я не позволю дурацкой мигрени испортить мое пребывание в Англии». «А как ваш жених?» «Уехал в Лондон на встречу с режиссером по поводу роли. Если честно, Ари, у нас что-то не клеится», — вздохнула она. «Вы же говорили, что все наладилось». «Боюсь, я принимала желаемое за действительное», — покачала головой Ребекка. «Пора мне научиться верить в себя и самой принимать решения». «Вы сейчас практически процитировали строки из недавно прочитанного мной стихотворения. Редьярд Киплинг. Заповедь. Любимое стихотворение моего отца. Вы его знаете?» «К сожалению, нет». «Прочтите как-нибудь. Там говорится, что надо быть верным себе». «Постараюсь», — ответила Ребекка. «А сейчас мне пора. У нас праздничный ужин в честь дня рождения режиссера. Надо привести себя в порядок. Я хочу поискать могилу сына Анахиты на местном кладбище, а затем съезжу в Эксетер и узнаю, зарегистрирована ли официально его смерть». Они направились к двери. «Дадите знать, если что-нибудь выяснится. Как ни странно, я почему-то чувствую себя причастной. Вероятно, из-за моего сходства с Вайлет. Ваша прабабушка ее знала?» «Да, знал», — ответил Ари. «Хорошего вечера, Ребекка. И обратитесь к врачу, если головные боли не пройдут. Хорошо? Обязательно». «Понятно, почему лорда Энтони так взволновало появление Ребекки», — думал Ари, глядя, как она грациозно поднимается по лестнице. Даже его, стороннего наблюдателя, поражало сходство девушки с Вайлет. Несмотря на славу и успех, в Ребекке присутствовала какая-то внутренняя уязвимость. Ари казалось, что ее привела в Асбери сама судьба, как невинную пешку в сложной шахматной игре. Даже он, не говоря уже об Энтони, не мог отделаться от мысли, что история повторяется. Холостые наследники Асбери, Дональд и Энтони, красивые американки Вайлет и Ребекка, они с Анахитой, жители далекой, экзотической страны. Подняв глаза к куполу у себя над головой, Ари подумал, что если Анахита сейчас там, среди духов, которые, как она считала, указывали ей путь, то, должно быть, она с интересом наблюдает за новым поколением игроков, ведущих сложную игру под названием «Жизнь». Несмотря на ударную дозу боли утоляющего, Ребекка все равно с трудом сидела на банкете. «Вы что-то притихли», — сказал Джеймс, положив руку ей на плечо. «Неважно, себя чувствуете?» «Все нормально, Джеймс». «Негодник Джек сегодня вернется?» «Полагаю, да, но сюда ведь невозможно дозвониться». «Удивляюсь, как вы смогли его приручить, Бэкс? В тот вечер в баре ему такие девчонки вешались на шею. Он ни на одну даже не посмотрел. Он действительно вас любит». «Вы думаете?» «О, да». Джеймс сделал глоток шампанского. «Не представляю, какой должна быть женщина, чтобы я хранил ей верность». «Буду считать это комплиментом», — ответила Ребекка. «Я, пожалуй, пойду к себе и постараюсь уснуть. До завтра». Поднимаясь по лестнице под взрывы смеха и звон бокалов, Ребекка думала о словах Джеймса. Даже если Джек ее любит и готов отказаться ради нее от других женщин до поры до времени, у него все равно есть проблемы, которые невозможно решить, не посмотрев правде в глаза. А может, она слишком требовательна? Чувствуя себя совершенно разбитой, Ребекка разделась и нырнула в постель. Отхлебнув ромашкового чаю, взглянула на часы. Куда, черт возьми, подевался Джек? Выключая свет, она втайне надеялась, что бойфренд не приедет и удастся спокойно проспать до утра. Он появился после полуночи. «Привет, крошка!» Джек бодро пересек комнату, поцеловал Ребекку и обнял ее за плечи. От него разило перегаром, и Ребекка, которую так тошнило, отвернулась. «С тобой все в порядке, Бэкс? Ты какая-то зеленая». «Голова болит и тошнит. Если не пройдет до завтра, придется вызывать врача». «Да, обязательно». Джек сел на край кровати и взял ее руки в свои. «Бедная малышка. Слушай, а ты случайно не беременна?» «Нет, Джек, исключено. Я принимаю противозачаточные». «Знаю. А здорово было бы, правда? Клянусь, получится самый красивый ребенок на свете. Обещаю, если ты беременна, я буду как шелковый, все брошу. Стану самым заботливым папочкой». «Джек, я на 100% уверена, что нет», — слабым голосом произнесла Ребекка. «Как прошла встреча?» «Отлично. Мы с этим парнем прекрасно поладили. А затем устроили небольшой мальчишник, который окончательно скрепил нашу мужскую дружбу». «А что с ролью?» «Он сообщит на днях. Ладно, пойду посижу, в корыте на той стороне коридора, а то здесь нет душа. Господи, как можно жить в таких условиях?» Он чмокнул ее в нос. «Ты пока отдохни». Ребекка кивнула и закрыла глаза. Джек взял свои туалетные принадлежности и вышел. Через четверть часа он вернулся и лег рядом с ней. «У тебя остались силы, чтобы заняться ребенком?» «Нет, Джек, мне очень плохо, дай поспать». «Вот зануда». Он потянулся поцеловать ее, и она к своему ужасу увидела у него в ноздре белую полоску. «Прости, Бакс, ты, кажется, не понимаешь, что я лежу в постели женщины, которую мечтают трахнуть все мужчины западного полушария. Она чертовски красива, и неудивительно, что я завожусь». «Уймись, Джек, мне плохо, и я хочу спать». «Извини», — обиженно пробормотал он. Утром Ребекка попросила Стива вызвать врача. Поскольку она не хотела оставаться в постели с мертвецки пьяным Джеком, пришлось сойти вниз и ждать доктора в гостиной. Через 20 минут Стив провел в комнату высокого мужчину лет 50 с медицинским чемоданчиком в руке. «Здравствуйте, мисс Брэдли. Меня зовут доктор Трифузис. На что жалуетесь?» Ребекка рассказала ему о симптомах, и он подверг ее тщательному осмотру. «У вас учащенный пульс и повышенное давление», — сообщил ей доктор несколько минут спустя и добавил, улыбнувшись одними глазами. «Возможно, это объясняется волнением перед встречей с незнакомым врачом, который хочет выяснить, что с вами не так». «Не понимаю, в чем дело. Я почти никогда не болею», — вздохнула Ребекка. «Все мы живые люди, мисс Брэдли. Каждому случается заболеть. Я попрошу вас сдать анализ мочи и возьму немного крови, чтобы исключить некоторые заболевания. Похоже на вирусную инфекцию. У вас нет температуры, но ее мог сбить принятый вами ибупрофен». Ребекка сходила с баночкой в ванную и отвернулась, когда врач вставил иглу ей в вену, чтобы не вспоминать о матери. «Пока все. А вот мой номер на случай, если вам станет хуже. Выйду на связь через пару дней, как только получу результаты анализов. До этого постельный режим. Пейте побольше жидкости, продолжайте принимать ибупрофен». «Какой постельный режим?» — возмутилась Ребекка. «Доктор, у меня работа, я не могу задерживать съемки». «Вы больны, мисс Брэдли, и в настоящее время не можете сниматься. Где этот парень, что меня привел? Я объясню ему ситуацию». Доктор закрыл саквояж и пошел к выходу. По дороге он резко остановился. «А вы не могли забеременеть?» «Я принимаю таблетки», — ответила Ребекка. «Ладно, я на всякий случай добавлю тест на беременность, чтобы наверняка исключить эту возможность. До свидания, мисс Брэдли». Ребекка легла на диван, не зная, от чего ей хуже — от болезни или от чувства вины, что всех подводит. Больше всего ей хотелось подняться в спальню, задернуть шторы и уснуть. Однако мысль, что придется в таком состоянии объясняться с Джеком, была невыносима. 10 минут спустя пришел Стив. «Не волнуйтесь, я все уладил. Мы с Робертом уже переделываем расписание, чтобы вы пару дней могли отлежаться. Мне так неудобно, из-за меня столько проблем». «Ребекка, что за паранойя? Мы все вас любим и знаем, как вы относитесь к работе. Болезнь есть болезнь. Через пару дней все будет хорошо». «Спасибо. Давайте я помогу вам подняться в спальню, и вы постараетесь уснуть», — предложил Стив. «Там Джек отдыхает. Устал после поездки. Я здесь полежу, пока он не проснется». «Вот как». Стив бросил на нее странный взгляд. «Понимаете, Ребекка, сейчас меня больше беспокоит то, что вы болеете и должны лежать в постели. Я поговорю с миссис Тревотон и попрошу временно выделить вам другую комнату». Когда он ушел, Ребекку передернуло от унижения. Она разболелась и не может работать, а в ее комнате храпит пьяный бойфренд. «Приветик, солнышко, как себя чувствуете?» В гостиной появилась миссис Тревотон, само сострадание. «Ужасно», — простонала Ребекка при виде ее сочувствующей улыбки, забывшая о необходимости держать лицо. Ее глаза наполнились слезами. «Ну-ну, не плачьте». Экономка ласково положила руку ей на плечо. «Стив мне все объяснил, и я приготовила вам другую спальню». Через полчаса Ребекка лежала в огромной кровати с балдахином, а миссис Тревотон носилась туда-сюда с водой, чаем, тостами и журналами, Вдруг Ребекка захочет что-нибудь почитать. «Там и о вас есть», — лукаво сказала она, протягивая Ребекке стопку журналов. «Такая чудесная спальня, просто королевская», — слабо улыбнулась Ребекка. «Это апартаменты леди Вайлет. И за 40 лет, что я здесь работаю, они практически не использовались. Когда я спросила у его светлости, куда вас поселить, он сам предложил. Отсюда прекрасный вид на сад, и это единственная спальня с отдельной ванной. Там за дверью еще есть гардеробная и маленькая гостиная». «Пожалуйста, поблагодарите от меня, Энтони. Обещаю, это только временно». «На вашем месте я бы осталась здесь. Вам надо поспать». «Спасибо за вашу доброту. Это моя работа», — улыбнулась экономка и вышла. Проснувшись через несколько часов, Ребекка почувствовала, что ей лучше. Она села в кровати и стала пить чай, рассматривая комнату. Просто не верилась, что здесь много лет никто не жил. Все было безупречным. Даже плинтусы как будто только что выкрашены. Ее взгляд упал на отполированный до блеска туалетный столик в стиле ар-деко, где стояли флаконы с духами и лежала щетка для волос, а с трюмо свисала нитка жемчуга. Выбравшись из постели, Ребекка подошла к столику, открыла флакон и вздрогнула от неожиданности. Запах был знаком. По ночам она иногда слышала этот легкий цветочный аромат у себя в спальне. Девушка босиком прошлепала в ванную и вновь удивилась чистоте и порядку. Старая, прекрасно сохранившаяся ванна, длинный ряд зеркальных шкафов во всю стену. Открыв один, Ребекка ахнула при виде висящих там великолепных старинных нарядов, упакованных в прозрачные целлофановые чехлы. «Одежда Вайлет», — сообразила она. Поспешно закрыв шкаф, Ребекка вернулась в спальню и прошла ко второй двери. За ней оказалась небольшая, прекрасно меблированная гостиная. На бюро стояли фотографии в серебряных рамках, с которых смотрело лицо Вайлет, ее собственное лицо. Рядом с девушкой стоял красивый молодой мужчина, должно быть Дональд, дедушка Энтони. Третья дверь вела в совсем маленькую, скупо обставленную комнату без всяких женских штучек. Меблировку составляли узкая деревянная кровать, гардероб красного дерева, комод и книжная полка. Ребекка внимательно рассмотрела книги, от детских книжек с картинками до Томаса Гарди. Ее заинтересовала одна. На коричневом переплете кожаного томика сияли золотые буквы «Рюдьярд Киплинг. Заповедь». Вспомнив, что стихотворение с таким названием упоминал в недавней беседе Ари, она осторожно сняла книгу с полки и села на кровать. На внутренней обложке была надпись выцветшими чернилами «Рождество 1910-й». «Мой дорогой Дональд, эта книга особенная. Ее подарил мне его высочество Махараджа Кучбихара, когда я возвращался в Англию, прослужив 5 лет резидентом. Он заказал ее специально для меня, зная, что Киплинг — мой любимый поэт. В начале книги есть красиво написанное от руки стихотворение, однако на самом деле это дневник. Дарю его тебе. Твой любящий отец Джордж». После прогулки в мавзолее Ребекка помнила, что Джордж Асбери скончался всего несколько недель спустя, в январе 1911 года. Она перевернула первую пожелтевшую страницу и увидела стихотворение, каллиграфически написанное от руки. Прочтя его, Ребекка поняла, что ни один отец в мире не мог сделать сыну лучшего последнего подарка. Написанные 100 лет назад слова даже ее заставили поверить в себя. Она встала, чтобы вернуть книгу на полку, когда вдруг заметила чернильное пятно и перевернула страницу. Вновь села на кровать и прочла первую запись. Январь 1911-го. 4 дня назад умер папа. Мне сообщили в школу, и я приехал домой на похороны. Мама все время пропадает в часовне и требует, чтобы мы ходили с ней. Честно говоря, в данный момент я не слишком верю в него, но буду стараться поддерживать маму в ее горе. Селина тоже в отчаянии, а я, оставшись единственным мужчиной в доме, должен быть храбрым и сильным. Папочка, я ужасно скучаю по тебе. и не знаю, как утешить женщин». Дальше ничего не было. Перелистывая страницы, Ребекка обнаружила, что дневник вновь начинается в 1912 году и содержит нерегулярные записи на протяжении следующих 3 лет, а затем возобновляется лишь в феврале 1919 после окончания Первой мировой войны. Услышав свое имя, Ребекка неохотно вернула дневник на полку и прошла в спальню. «Как вы, дорогуша?» — спросила только что вошедшая миссис Треватон. «Немного лучше». «У вас хоть лицо немного порозовело. Джек проснулся и хочет вас видеть. Я сказала, что вы отдыхаете, и зашла спросить, готовы ли вы принимать гостей». «Вообще-то нет», — честно призналась девушка. «Хотите? Я придумаю, чем его занять до завтра. Могу предложить, чтобы он съездил в Эшбертон с мистером Джеймсом. Кстати, тот спрашивал, как вы, и передавал привет». «Очень мило с вашей стороны, но если Джек поедет куда-то с Джеймсом, то вернется поздно и...» «Понимаю. Не волнуйтесь, я с ним разберусь». «Если что, отправляйте его ко мне». «Могу вас уверить, что в свое время имела дело с гораздо более сложными случаями», — прервала ее экономка. «А в общем, я оставила вам ужин, много воды и стакан теплого молока по просьбе его светлости. Кстати, он передает вам привет и желает скорейшего выздоровления. Индийский джентльмен, который теперь поселился у нас, тоже беспокоился и хотел вас видеть», — добавила миссис Треватон. «Пойду прослежу, чтобы вас сегодня не тревожил никто из ваших поклонников. Если что-то понадобится, позвоните в звонок возле кровати». «Он до сих пор работает?» — удивилась Ребекка. «А как же! На вашем месте я бы сейчас хорошенько помокла в ванне и пораньше легла спать. Принести что-то из вашей старой комнаты?» «Нет, спасибо. Я последую вашему совету. Вы правы. Мне нужно отдохнуть». «Да, деточка, положитесь на меня». В порыве благодарности Ребекка подошла к экономке и обняла ее. «Спасибо». Смущенная неподобающим проявлением чувств, миссис Треватон освободилась от объятий и быстро пошла к двери. «Доброй ночи, приятных снов!» Зная, что можно не опасаться появления Джека, Ребекка успокоилась, приняла ванну и сходила за дневником Дональда. Забравшись в постель, она отыскала страницы, где описывалось время после Первой мировой войны. Первая запись гласила: «Провел А на корабль в Индию». Наверное, Дональд пишет об Анахите, осенила Ребекку. Если ее догадка верна, то книга, столько лет простоявшая на полке, подтверждает, что история Анахиты правда и содержит доказательства, которые ищет Тари. Прочтя еще 2 записи, Ребекка посмотрела вверх и иронично улыбнулась небесам. «Ты привела нас обоих сюда, Анни, и я нашла ее», — прошептала она, устраиваясь поудобнее и погружаясь в прошлое.